Были здесь сооружения из дерева, камни и стали, а кроме того из серебра, золота и хрусталя. Высоченные спиралевидные башни пронзали небо на высоте нескольких километров. Мне пришлось проявить немалую сноровку, чтобы провести мака затейливым курсом меж ними. Внизу виднелись пагоды и палаточные городки, дворцы и лачуги, златоглавые купола, мраморные дворцы и внушительных размеров соборы. Город был изрезан густой сетью рек и каналов, берега которых соединялись многочисленными мостами самой разнообразной конструкции. И все это находилось в постоянном движении. По рекам и каналам скользили теплоходы, парусники и гондолы. В лабиринтах между башнями небоскребов не спеша проплывали пузатые дирижабли. Но больше всего мне понравились шумные улицы Атлантиса, наводненные тысячами всевозможных живых существ и транспортных средств. Как бы мне хотелось сделать здесь остановку, но маг не разрешил. «Где угодно, только не здесь», — заявил он. «Города — это сплошное безумие». Он твердо стоял на своем, как бы слезно я его не молил. И мне не осталось ничего другого, как смириться, дав себе слово когда-нибудь обязательно снова вернуться сюда. Квадрат, который теперь находился под нашим контролем, включал в себя южную часть Заманианского моря, то, что на карте расположено ниже Дальнезаманианска, между Дальнезаманианским заливом и обкушенным островом, на котором высились жуткие горы. 3 дня мы кружили над своей территорией, не пережив ровным счетом ничего примечательного, не считая спасения горной козочки из лап разъяренного демона. Поэтому, когда маг в конце 3-го дня вдруг вскинул голову, явно почуяв что-то серьезное, я был несказанно рад. В ту же секунду и мой нос уловил знакомый запах. Маг повернул на юго-запад. Я занял свой навигаторский пост, придвинулся к самой голове динозавра, одной лапой взялся за рог штурвал, а другую приложил к колбу, затеняя глаза от солнца. Только на этот раз в воздухе ощущалось что-то необычное. Совсем не такое, как при рутинных спасательных операциях. Он колебался по-особому, словно сквозь него двигалось что-то громадное, образуя мощные вихревые потоки. Бу-бумс! Странный, пугающий звук, словно долетавший издалека раскаты грома. Мы снизились и полетели над пашнями житости. Внизу, среди бесконечных колосящих за зерном полей, разбросанные там и тут, виднелись крохотные хуторки и уж совсем редко маленькие деревушки. Вот где поистине трудно было попасть в беду. Ни тебе коварных болот, ни отвесных скал, ни одной паршивой речушки, где может свести ногу во время купания. Бу-бумс! Земля вздрагивала при каждом звуке, будто от повторяющихся землетрясений. Через каждые 0,5 километра колосья на поле были примяты. Я посмотрел повнимательнее и вдруг понял, что это